Глава 10. Тайфун Дафна. Женщины с легкостью лгут, говоря о своих чувствах, а мужчины с еще большей легкостью говорят правду. Жан де Лабрюер. Пока Меф по капле вытягивал истину из суккуба Хныка и беседовал с Ареем, Даф в одиночестве шла по улице, поражаясь, как быстро приспосабливаются москвичи к климатическим изменениям. Из окон второго этажа подростки прыгали в гигантские сугробы и выбирались оттуда, извиваясь червяком, часто без шапки, но в великолепном настроении. Отчасти великолепное настроение объяснялось тем, что школы были закрыты уже третий день. Пропуская друг друга, пешеходы пробирались по все углублявшимся тоннелям. Кое-где тоннели покрывались щитами, поверх которых их благополучно заваливало снегом. На оживленных улицах тарахтели снегоходы, и тут же рядом крайне недовольный чудак с лицом, увенчанным блюдцами круглых очков, лежал животом на санях, в которые впряжены были две лайки. Все чаще попадались люди на самодельных снегоступах из коробок и ящиков, бодро шлепавшие по глубокому снегу. Что касается лыжников, то их было столько, что это уже не стоит и упоминания. Причем лыжи у большинства были охотничьи, широкие, беговые же совсем почти исчезли. Пожалуй, немного лишений – это как раз то, что нужно заржавшейся цивилизации, чтобы прийти в чувство и стать немного человечнее, – подумала Даф. Она была не в духе. Ей хотелось летать, а не ползать по сугробам. Но летать-то как раз и нельзя было. Трижды она отмечала на горизонте, в молочном небе, стремительные росчерки, золотокрылые, и тоже, небось, ищут ее котика. Про комиссионеров и говорить не приходилось. Их пластилиновые шустрые мордочки мелькали всюду, в толпе, на крышах, на рекламных вывесках, где они обнимали стройных красоток, находившуюся в полном экстазе от минеральной воды, или, потягивая коктейль, раскачивались в туристических гамаках дальних стран, где никогда не бывает зимы. Некоторые комиссионеры превращались в манекены в магазинных витринах и, одетые в сезонную одежду с ценниками, вертели лысыми головами. Замечая Даф, комиссионеры кривлялись и высовывали языки. Даф поначалу демонстрировала им однопальцевые, двухпальцевые и трехпальцевые комбинации, унаследованные у Мефодия, но после, заметив, что комиссионеров это исключительно забавляет, стала отвечать им магической латынью, что крайне загрязнило многие витрины. Неожиданно Дафна увидела на крыше газетного киоска, почти скрывшегося под снегом, розовый пляжный зонт. Среди заснеженного города он выглядел так нелепо, что она невольно остановилась. Под зонтом на идиллическом пластиковом стульчике сидел мужчина в белом халате. Его загораживали сгрудившиеся вокруг люди. Дафна протолкалась ближе. К ручке зонта была прикреплена карточка. Фирма психологического консультирования «Поплачьте в жилетку» оказывает бесплатную помощь населению. Здесь вы можете пожаловаться на своих соседей, одноклассников, сослуживцев, начальства, родителей, братьев и сестер. Готовьте жалобы заранее в компактной, лаконичной форме. У вас 5 минут. Облегчение гарантируется. Прием ведет врач высшей категории, доктор психологических наук, профессор Хламонов. Кто-то из очереди нервно дернул Дафну за рукав. «Девушка, вас тут не стояло!» «Меня тут и не будет стоять!» «Здравствуйте, доктор Припадочкин!» Сказала Даф, узнавая в профессоре Хламонове небезызвестный ей персонаж. Тухламончик, беседовавший с заплаканной дамой, тревожно вскинул голову. Скочил, схватил Даф за рукав и торопливо потянул за киоск. Оставленная без попечения дама проводила их растерянным взглядом. «Что ты делаешь? Зачем тебе их нытье?» – спросила у него Даф. «Это так, эксперимент. Новая форма работы!» – заявил комиссионер. «Какая еще форма?» Тухламон веско ткнул себе в лоб указательным пальцем. «Тут не заржавеет. Я все записываю. Ты не представляешь, с какой готовностью люди жалуются на своих близких. Я прямо умиляюсь, сколько дряни можно выудить из самого милого на вид человека. Прям захлебнуться!» «А зачем тебе?» Тухламон посмотрел на Даф удивленными бараньими глазками. «Да это же проще пареной репы! Он мне жалуется, распаляет себя, а я ему под конец. Ах, ах, какое чудовище! Как вы его только терпите! А нагадить ему не желаете? И тут бац! Ты не представляешь, на что человек готов пойти, чтобы навредить маме, папе, братику или бывшему возлюбленному. С этими словами Тухламон быстрым движением извлек из кармана стеклянный пузырек из-под валерьянки, махнул им перед носом Дав и сразу спрятал, опасаясь, как бы чего не вышло. На дне пузырька что-то желтело. Решив, что златокрылые вскоре прикроют Тухламошину лавочку, а если нет, то она это сделает сама, Дав продолжила путь. На каждом перекрестке она закрывала глаза и телепатически прощупывала город, пытаясь хотя бы в черне определиться с направлением, в котором ей следует двигаться. И всякий раз картинка действительно вспыхивала, правда размытая, без деталей. Это все равно, как если бы кто-то толстой иглой пытался указать на карте мира место, где он посеял студенческий проездной и стоптанные шлепанцы. Однако Дафне было не занимать упрямство. Она продолжала искать, заглядывая повсюду, где кот мог оказаться хотя бы теоретически. Ей думалось, что она хорошо представляет себе его любимые местечки. Мусорные контейнеры, подвалы, крыши. Несколько раз из-под ящиков, которые она переворачивала, и из контейнеров, по крышам которых она стучала палкой, действительно выскакивали коты. Однако это были коты бескрылые, имеющие как к Тартару, так и к Эдему весьма опосредованное отношение. Наконец, в районе Триумфальной, во дворе одного дома, Дафна ощутила явную близость депресняка. И, видно, ощутила не она одна, потому что снег на небольшой площадке разрывало ничуть не меньше 20 комиссионеров. Все они неумело маскировались кто под археологов, кто под санитаров, а один под сбежавшего из дурдома психа, воображающего себя главврачом. Пожалуй, этому, последнему, его роль удавалась лучше всех. Сгрудившиеся комиссионеры лопатами, детскими совочками и просто руками торопливо отгребали снег. Дафна вознегодовала, решив, что они загнали, окружили и сейчас схватят ее котика. Движением грязного Гарри, выдергивающего из кобуры грязный кольт, она извлекла флейту, однако не успела поднести ее к губам, как золотая молния рассекла небо. Златокрылые! Комиссионеры списком улетучились. Кто-то забился в щели, кто-то телепортировал, а кто-то сгинул так, что и сам бы затруднился описать, куда и как именно. Дафна поспешно метнулась в подъезд и замерла за дверью, стараясь казаться как можно незаметнее. Она ощущала, что златокрылым сейчас не до нее, и искать они ее не будут, но все же на всякий случай сжала в ладони бронзовые крылья. Единственное, что могло ее реально выдать. Крылья нагревались, сияли, рвались к своим, соскучившись по Эдему, хотели общения, однако Дав держала их крепко, не разжимая пальцев. «Ну не смешно ли? Я уже боюсь своих и довольно нормально отношусь к комиссионерам и суккубам, к которым привыкла как к зимней простуде. Правду говорят, человек — это то, с кем он общается», — подумала Дав, не замечая, что случайно назвала себя человеком. Прильнув к щели между железной дверью, пахнущей свежей краской, и стеной, она осторожно выглядывала наружу. Она увидела, как на заснеженную площадку, в которой комиссионеры прорыли множество сырных дыр, опустились двое златокрылых. Одного из них Дав узнала сразу. Это был Фукидид. Второго видела впервые. Впрочем, знать всех в Эдеме было нереально, особенно если ты не прожил на свете и несчастных 20 000 лет. Златокрылые не стали тратить время на рытье снега вручную. Один из них поднес губам флейту, а в следующий миг столб снега взметнулся выше дома. На дне образовавшегося котлована Дав увидела сияние. Златокрылые нетерпеливо склонились к нему, соприкасаясь головами. «Это всего лишь жалкая кость от воблы. Не весь артефакт. Проклятый кот ее зарыл!» — услышала Дав разочарованный голос Фукидида, плечистого стража, похожего на гнома. «А где остальная вобла?» — озадаченно спросил его напарник. Юный блондинчик, сияющий и свежий, будто вымытый огуречным рассолом. «Вдруг кот ее сожрал?» — предположил Фукидид. «Сожрал артефакт? Такое разве возможно?» — — испугался блондинчик. «А почему нет? В лопухоидном мире возможно все. То же, что невозможно, то вероятно», — мрачно сказал Фукидир.